Бам! И так же неожиданно, как и до этого, сверху упало что-то странное, и от этого поднялось облако из дыма и грязи. И вдруг огромная лапа из тьмы схватила гусара и стала давить все его тело. «А-а-а-а-а-а-а!» — кричал он от боли, что настигло его. Треск, треск. Потом эта огромная лапа взяла и бросила его в сторону, и следом за этим показалась ее обладательница. Это была Деррир, что сейчас была не в лучшем виде. Ее тело было в ожогах и открытых ранах, от которых можно увидеть мясо под ее кожей и кости, из-за чего ее можно принять за живой труп. Но все это уже почти закрылось благодаря высокой регенерации высших демонов. Затем она быстрым рывком оказалась возле Нарбирала и разломала ледяные руки, что сковывали ее, тем самым освободив. Хоть та и не была в лучшем состоянии. «Спасибо, ты в порядке?» – спросила Нарбирал, слегка опираясь на посох в своих руках. Она заметила раны на теле Деррир, и ей надо было убедиться во всем сразу. «Почти», — коротко ответила она. «Что с той большой сферой? Нету. Ты знаешь, где выход?» «Нет». «Ясно. Значит, идем. Нам надо найти его и покинуть это место. Но для начала давай восстановим силы». Дуэт девушек некоторое время отдохнул, чтобы слегка восстановить силы, и затем они стали искать выход в этих обломках, что было не очень легко, учитывая, какой масштаб взрыва случился и, скорее всего, их изначальный вход завалило. Пока они шли, Деррир почти восстановилась в физическом плане, но вот мана все так же низка из-за прошлых трат. Также она еще не решила проблему после феромонов Муртура. Возможно, она подумала, что через некоторое время это решится само, но даже она стала ощущать, как это чувство стало медленно, но верно нарастать, хоть это не влияет на ее боевые возможности, пока. Нарбирал же не могла восстанавливаться как высшие демоны с помощью регенерации, но у нее были зелья для лечения, вот только половина из них разбила во время битвы, а друга из-за взрыва, так что сейчас ей приходится использовать подручные методы, чтобы перевязать себе повреждения, и внезапно они обе почувствовали ту же самую энергию, что до взрыва сферы, но куда слабей. Хоть источник и был слабым, но в этом месте и времени он был узнаваем для девушек, что успели прочувствовать чистую ману и запомнить ее. Найдя источник, они стали копать обломки мусора и камней, и в этот момент нашли обломки огромной, недавно огромной сферы, которые состояли из стекла, золота, серебра и других магических металлических материалов. В этом мусоре они нашли кое-что интересное. Это была почти точно такая же сфера, но поменьше. Цвет сферы был полностью золотым. На ней были какие-то неизвестные знаки и символы, напоминающие руны. Их золотое сияние выделялось на том же золоте. От самой же сферы исходил именно тот же источник энергии, что и от прошлой. «Ты чувствуешь из него силу?» – спросила Нарбирал напарницу. «Да, возможно, это и есть источник того массивного барьера вокруг этой горы. Скорее всего, господину будет это интересно», — сказала она, положив сферу в мешок и повесив к едва целой одежде на пояс. «Хорошо, пойдем дальше искать выход, возможно, мы уже близко». Деррир согласно на это кивнула, стараясь скрыть другие чувства, что стали нарастать внутри нее. Глава 72. Призыватель или некромант. От первого лица Мелиадаса. «И снова я шел по этим однотипным коридорам этой проклятой и даже унылой крепости Набериуса. Мне уже стало откровенно надоедать этот лабиринт. Даже карта в системе, о которой я недавно вспомнил, мало помогает, хотя лишила меня возможности ходить кругами. Возможно, мне стоит более лучше научиться ощущать себя в пространстве и понимать карты, хотя и от этого проку мало в этой ситуации. Так, надо расслабиться и подумать о чем-то другом, ослабляя бдительность. Может, у вас просто руки чешутся?» — спросила Нива в моей голове. «Не знаю, но я до сих пор не встретил достойного противника. И хоть понимаю, что сейчас не до этого, и главное разобраться с дворянами и спасти Альбеда, получив потом за это награду, но все равно как-то неинтересно и неприятно выходит. Но вас заставил попотеть тот дворянин с иллюзиями», — напомнила Нива о прошлом сражении. «Там был уникальный случай. Я скорее еще не привык к подобному типу противника. Хотя если сравнивать между ним и Варманом, то последний куда искуснее в этом мастерстве. Мне вот что интересно, вы будете использовать такой дизайн коридоров в своем будущем замке или выберете что-то другое? Серьезно, ты сейчас хочешь поговорить об этом?» — слегка удивленно спросил я Ниву. «Да, и что же вы выбрали?» «Эх, ладно. После долгих прогулок по этим однообразным и мрачным коридорам, скорее всего, я придумаю свой личный дизайн. Возможно, приблизительно к такому же варианту, но более величественному и красивому. «Но это еще рано обсуждать в такое время», — ответил я неточно, так как сам слабо в это еще разбирался. «Возможно, стоит парочку книг почитать по замкам, а то я только про постройки домов читал. Хозяин, я чувствую впереди чье-то присутствие», — внезапно напомнила Мирасцилла о своем существовании у меня на плече. От ее слов я быстро увеличил обзор эхолокации и уже через несколько секунд мог недалеко ощутить большое пустое пространство, а также несколько живых существ в самом конце. «Ясно. Молодец, что сообщила», — похвалил я Мирасциллу, отчего снова почувствовал волну радости от нее. «Сссссс», — радостно зашипела она. «Нива, потом поговорим. Я уже поняла и без ваших слов. Удачи, мой король. Я пойду дальше, попытаюсь создать идеальную копию японского острова, основываясь на собранных данных», — сообщила она. «Вот только мне стало интересно, как она вообще собираете подобное сделать? У меня вроде бы нету подобной информации в воспоминаниях, и я не знаю весь родной японский остров как свои пять пальцев. Может быть, она снова основывается на данных из аниме игр? Ладно, в сторону эти мысли». Я активировал метку на лбу и достал из инвентаря длинный изогнутый клинок из Тароссы, а также покрыл свое тело маной, чтобы в случае чего защититься от внезапной атаки. А то я уже успел от них нахвататься, или точнее от одного индивида. Когда я прошел в ту сторону, то уже через пару минут вошел в этот упомянутый зал. Внешне все выглядело таким же пустоватым, как и в моих ощущениях, как и везде в этой крепости. Было довольно светло из-за факелов на стенах, а в конце у другого прохода я видел одну фигуру. Внешне он выглядел как мужчина средних лет. У него были длинные гладкие черные волосы, белая кожа и изящные черты лица. Отличительной чертой является какой-то знак на его лбу. Одежда была на вид богатая и состояла из красного, едва заметного голубого и немного черного цвета. В остальном он ничем не выделялся по моим меркам. Сначала я хотел использовать оценку, но передумал, решив в этот раз испытать свои навыки наблюдения и дедукции. Все же постоянно на это полагаться будет весьма глупо и как-то странно. Наконец-то хоть кто-то дошел до сюда. Жалко, что не девушки. Я уж думал, что всех уже убили, и я тут только зря торчу, тратя время и нервы. С каким-то пренебрежительным и больше высокомерным тоном сказал мужчина, словно не считал меня за равного себе. Весьма грубо, а я ведь ничего еще не сказал. Сказал слегка наигранной обидой. «Неважно, раз ты пришел сюда, то значит достоин стать первым испытуемым, а также стать моей возможностью избавиться от стресса за все время, которое мне пришлось тебя ждать, простолюдин. Эх, даже не дали возможности вставить слово в свою защиту. А может, я не виновен, и меня просто подставили? Вдруг здесь ходит точно такой же парень в такой прекрасной и красивой одежде с лицом красавчика?» Ответил я все в той же манере, но в этот раз я просто издевался, чтобы лучше понимать своего оппонента и чтобы лучше изучить обстановку и найти через свои чувства возможные ловушки. «Хватит пустой болтовни, сегодня я не в настроении, чтобы зря тратить время на таких, как ты». После этих слов почувствовал, как этот мужчина собирается использовать магию, накапливая ману в теле. Я, быстро выхватив острый кинжал в своем кармане, и почти мгновенно бросил его прямо в мужчину. На первые секунды полета казалось, что кинжал сейчас пронзит его голову и убьет наповал. Дзынь. Но внезапно между головой мужчины и кинжалом появилась большая белая рука, что заблокировало его и отбросило в сторону. «Весьма подло нападать, когда оппонент еще не готов. Честь и достоинство тебе неведомы», что и ожидалось от жалкого низшего демона-крестьянина и преступника, что решил позариться на добро благородных дворян. Очень презрительным тоном сказал мужчина. «Ой-ой, что же мне на это сказать, а может нет, я нечаянно», сказал я все это, почесывая голову и делая глупую и наивную улыбку. «Это нужно, чтобы противник вышел из себя, стал делать нелогичные вещи, и раз он и вправду уже на нервах, то это должно сработать. Гррррр, убью». Призыв. После этих слов мужчина приподнял свои руки и направил их в сторону пола. Затем в указанном месте появились магические пентаграммы, из которых появились два магических существа. Первый выглядел как большая ящерица. Чешуя была серой и на вид твердой. От головы поверх позвоночника шло пламя вдоль хвоста. На самой голове были рога, слегка похожие на оленьи, а глаза были ярко-зелеными. Язык существа состоял из магмы или был ей покрыт, но из рта сочились слюни магмы. Когти же были весьма обычными по размеру существа. Второй же выглядел как большой лев, но есть отличия или скорее добавки. Вместо простой шкуры У него видны черные чешуйки между белой и оранжевой кожей. Хвост был как и у первой ящерицы, но без огня. Его грива была черно-оранжевая и начиналась от головы до середины тела, в остальном по позвоночнику и вдоль хвоста. Глаз было 5, 2 пары по обе стороны и один на лбу. Клыки были острыми и довольно крупными. Когти же были острыми по сравнению с первым монстром. И видя как этих монстров и то как они тут оказались, я могу сделать выводы, что скорее всего или может быть это тот самый призыватель, что помог в похищении Альбеда. Его внешность сильно совпадает с той, что пыталась мне описать в деталях Миросцилла. И раз эти существа еще не напали на него самого, скорее всего он еще и контрактор по фамильярам. «Огненный Саламандр и хищный Фагор, защищайте меня», — приказал мужчина, что их призвал. При этом он вытянул свою левую руку и на его тыльной стороне ладони я мог разглядеть магическую татуировку, что сверкало. А на шеях существ появились черные татуировки в виде ошейников. Похоже, он разбирается в тактике и понимает, что заклинатель и призыватель без поддержки и защиты легкая мишень, если не брать в расчет некоторые исключения. Хоть я и собирался тебя использовать как манекен или как игрушку, но надо подстраховаться на всякий случай. 0-1 он твой противник, приказываю его ликвидировать. Использую на первое время 60% своей силы. После этих слов из-за спины мужчины вышла девочка на вид примерно среднего роста. У нее были голубые волосы словно небо и чистое море. Носила только тонкую зеленую рубашку. Увидев ее, у меня почему-то в голове стал появляться некий образ. Словно я видел ее когда-то и где-то. Что-то память стала подводить вдруг. Поняла. Девочка сделала сначала пару простых шагов в мою сторону, пока не перешла на быструю ходьбу, и уже потом через пару секунд бежала в мою сторону. Я, конечно, теперь не стал стоять столбом и наблюдать за ситуацией, чтобы получше узнать о противнике и обстановке, ведь уже успел убедиться, что здесь нету ловушек или других заранее расставленных препятствий. Когда девочка уже оказалась достаточно близко, то внезапно из-за ее спины появились большие белые руки, которые сжались в кулаки и направились в мою сторону для нанесения удара. Чтобы испытать примерную мощь противника, сжал собственную свою руку в кулак, покрыв маной темной материей, и ударил в ответ. Бам! Треск! Бам! Одна моя рука ударила кулаком большую белую руку, а другая поймала ее и задержала удар по мне. Вот только ощущения, которые получал, были не совсем обычными и приятными. Сила удара была слегка больше, чем я ожидал, но все равно кости рук дали трещину. И примерно эти несколько секунд я чувствовал, словно мои руки сжигают на медленном огне. Пока наши руки были в такой застывшей позе и мы пытались надавить друг на друга чистой силой, и я увидел, как темная материя на моих руках стала практически на глаза испаряться, словно растаявший снег или пепел. А уже следом за этим, кожа под моими наручами стала слезать и пропадать, словно от огня. Сразу поняв, что что-то не так, решил отступить, сделав резкий рывок и высокий прыжок назад. Смотря на моих оппонентов, понял, что просто игнорировать небольшую вероятность, что я могу проиграть, нельзя. Поэтому сразу решил перейти к оценке. Лучше бы сразу так и сделали, чем строили из себя детектива Конана. Ну или ерундой и фигней просто страдали. Внезапно прокомментировала Нива мои действия. Лучше бы молчала и дальше строила остров в моем сознании. И похоже, она уже добралась до аниме про Конана. Да и словечки теперь в мою сторону кидает. Похоже, после всего этого, я знаю, на ком будут снимать стресс. Статус, имя и фамилия, Людольф Вассага, уровень, 152, класс, призыватель, подкласс 1, некромант, запечатано, возраст, 164, пол, мужчина, раса, демон, расовые способности, демоническая аура, демоническая трансформация, берсерк, элемент пространства, элемент огня, элемент смерти, запечатано, способности, магия призыва ур 7, магия некромантии ур 7, запечатано, магия пентаграммур 5, магия контрактаур 5, магия пространствоур 2, телепортур 3, телепатияур 9. Навыки: идеальный контроль маны ур 1, контроль магии ур 4, манипуляция энергией маны ур 4, манипуляция пространством ур 1, наложение контрактаур 4. Характеристики: сила 213, сила духа 218, ловкость 249, выносливость 19121, 19567, защита 322, мана 23 663 27 223. Как я и думал, он призыватель и контрактор. В магии, как и подобает обычному магу, он хорош на приличном уровне. Вот только класс некромант меня удивил, а также запечатанные способности к этому классу. Сложно понять, с чем это связано, но убить его в ближнем бою не составит проблем. Надо только убрать призванных фамильеров с моего пути, и дело решено. Статус: имя 01, уровень 156, класс фамильяр-защитник, подкласс 1, воин-берсерк, возраст 8 месяцев, пол женщина, раса гомункул фамильяр, расовые способности: духовная физическая форма, трансформация в рододактилос, самоисцеление, самовосстановление, отражающее поле эдинон, святой элемент, элемент света, элемент духа. Способности: святой покровур 5, покров святаур 5. Навыки. Характеристики: сила 1012, сила духа 11, ловкость 129, выносливость 11261, 12337, защита 782, мана 38211, 39669. Не ожидал, что она гомункул и еще фамильяр вместе взятые. Значит, она была создана и все ее способности были получены искусственным путем. Возможно, ее создал Набериус, что ближе всего к правде, если вспомнить, что я до этого видел. И скорее всего, вся сила этой девочки находится в этих огромных руках, которые появились из-за ее спины. Хотя ее мощь почти была равна моей. Запасы маны довольно большие. И если вспомнить недавнюю боль, то скорее всего это влияние святого элемента на мою расу. Не думал, что подобное на меня влияет, но раз темная материя способна на время защитить меня от подобного влияния, буду это использовать против нее и для себя. В остальном же она не слишком опасна, если правильно соблюдать дистанцию и использовать большую часть своей силы, а также не дать ей больше возможностей для моего убийства. И когда я уже придумал тактику для борьбы, эта девочка уже подбежала ко мне достаточно близко, чтобы снова создать эти самые большие длинные руки и ударить по мне. В этот раз я создал огромную лапу из тьмы и, главное, увеличил плотность энергии. И затем снова ударил по белому кулаку. Бам! Когда наши удары столкнулись, снова создалась та же самая ситуация, вот только в этот раз святой элемент очень медленно разрушал темную материю. Адское пламя. После этих слов моя лапа, сжатая в кулак, покрылась этим пламенем и стала наносить ощутимый урон белым рукам. Бам! А вторую руку я вовремя задержал и поймал в захват, создав еще две такие же за спиной и тем самым полностью ее захватив, не дав даже возможности покинуть такую хватку. Адский лед. Медленно, но верно, лед стал покрывать собой другую белую руку. На лице девочки не было никаких заметных изменений в эмоциях. Даже ауры ее не было видно, но, наверное, потому что она не совсем обычное существо. Неожиданно большая рука пыталась сбежать, покрывшись моим адским пламенем. Вот только я помешал этому, схватив ее покрепче и не дав еще одной возможности сбежать. «Что ты творишь? Почему так долго с ним возишься?» — крикнул мужчина по имени Людольф. «Обездвижена. Повреждения составляют 53%. Прошу разрешения на использование всех возможностей для ликвидации цели», — сказала девочка гомункул голосом и тоном словно у робота. «Разрешаю. Используй всю свою силу. Убей этого наглеца и неудачника», — приказал Людольф. При этом он вытянул руку в ее сторону, и я мог ощущать, как мана течет из него прямо в девочку. Если честно, то это первый раз я, когда вижу подобный способ передачи маны по контракту фамильера, поэтому слегка залюбовался. Наверное, в будущем стоит тоже заключить контракт с каким-нибудь сильным и полезным существом или духом. Принято. Разрешение получено. Запускаю рододактилос. После этих слов тело девочки окутало яркое сияние белого света, от которого едва можно что-то разглядеть. Само же сияние приносило мне некую боль и раздражение. Поэтому решил сделать несколько шагов назад и убрать лапы из тьмы на время. Когда же сияние погасло, то уже на том самом месте, где стояла девочка, стоял огромный белый гигант. У него были две большие ноги и руки. Он словно состоял из чистого света, но в некоторых областях были видны другие цвета радуги. В центре всего тела можно увидеть зеленый круг стекла, за которым я едва разглядел эту самую девочку. Если сравнить его телосложение с чем-то другим, то скорее всего он похож на каменного голема. И когда я увидел эту форму, то внезапно вспомнил, где раньше видел эту девочку. Это же Астарте из аниме «Удар крови». Вот ведь, память снова стала подводить, Надо бы поменьше думать о всякой ерунде. Хотя почему-то ее имя сейчас и здесь 01, что довольно странно. И снова проверив возможности о старте через оценку, я мог видеть, что ее уровень поднялся до 170, а физическая сила стала 1341 единиц, хотя запасы маны упали на большую половину. Скорее всего, это условность для активации такой мощной формы. Бам! Быстро увернувшись от атаки, о старте в образе Рододактилоса. Потом я создал крылья из тьмы и стал левитировать на средней высоте зала, наблюдая за ней, и потом решил проверить одну теорию, а уже потом нападать со всей силой на нее. Мечи тьмы, стрелы тьмы, копья тьмы, покров адского пламени. После этого за моей спиной образовались названные орудия, полностью состоящие из темной материи, покрытые адским пламенем, для большей эффективности. При этом они все парили в воздухе. Затем запустил эти самые орудия прямо во старте на огромной скорости, пока она шла в мою сторону и пыталась достать в воздухе. Когда же орудия должны были задеть Рододактилоса, то внезапно резко остановились, словно под воздействием телекинеза. И при этом я почувствовал какую-то энергетическую волну, которая воздействовала на них, и совершенно без предупреждения увидел, как мои же созданные орудия внезапно развернулись в мою сторону и пытались меня же убить. Похоже, теперь я понял, что это за отражающее поле у нее такое. Быстро увернувшись от своей же прошлой атаки в воздухе, я мгновенно приземлился на твердый пол и, как потом заметил, орудия двигались чисто на инерции и не могли за мной следовать, а потом застряли на потолке, воткнутые в камень. Но дальше ко мне навстречу бежала Астарте, чтобы убить. Для начала я покрыл свое тело темной материей и усилил его маной, а также создал огромные лапы, покрыв адским пламенем в придачу. Когда мы подошли друг к другу достаточно близко, то я снова почувствовал это неприятное чувство от одного лишь присутствия рядом с ней. А вот когда наши огромные кулаки столкнулись в одну секунду, то тут уже я выпустил много своей силы, отчего из моего тела прямо сочилась темная материя, что скорее всего выглядело довольно жутко. Хоть я и мог использовать свои особые козыри в арсенале, чтобы еще сильнее надавить на нее, и скорее всего это мне удастся, но пока что и этого хватит. На первый взгляд, казалось, что мы равны, но по правде я давил на Астарте своей усиленной силой. Похоже, это был предел ее возможностей, и она не может сделать себя еще сильнее. Что ты творишь? Дави его. Ты должна превосходить его. Потребовал Людольф, находясь хоть и далеко, но все равно его было слышно из-за криков. Невозможно. Это предел моих физических возможностей. Прошу разрешения на использование магических функций. Тем же тоном, что недавно она говорила, ответила Астарте. Разрешаю. Убей его любой ценой. Мне уже надоело ждать. Принято. Разрешение получено. Святой покров. После этих слов огромное тело, в котором находилась Астарте, стало светить ярким белым светом, от которого мне становилось в разы хуже. Словно меня не только начали сжигать на медленном огне, но и особым ядом против демонов отравили. Как же неприятно, но придется. Взрыв адского пламени, моя левая рука, превращенная в лапу из тьмы, полностью покрылась этим пламенем и взорвалась достаточно мощно, чтобы поджечь большую половину огромного тела Астарте. Вот только я сразу заметил, что святое сияние от тела медленно поглощает и нейтрализует адское пламя, что было для меня не слишком приятной новостью, но тут скорее есть некая закономерность, так что я должен был это предвидеть. Саму же Астарте от этого взрыва еще слегка отбросило на пару шагов, и она потеряла равновесие на несколько секунд и, судя по виду, сбилась, неспособная собраться. Бам! Треск! Я быстро воспользовался момент, пока Астарте уязвима, и снова ударил ее огромной лапой из тьмы прямо в центр тела. Удар был достаточно мощным и практически сразу создал трещины в стекле, где была она. Для того, чтобы добить ее, я решил использовать другой способ. «Что ты творишь? Защищайся! Контратакуй! Не смей мне тут проигрывать!» — кричал Людольф, но уже было поздно что-то приказывать или решать. Взрыв маны, моя лапа из тьмы, уже покрытая маной, стала сиять очень ярко-голубым светом. И следом за этим последовал взрыв, который на пару секунд ослепил меня. Взрыв. Бам. После этого тело белого гиганта вдруг перестало ярко сиять и дымилось черным дымом от взрыва и обычного пламени на нем. Затем огромное тело упало на пол, лежа на спине, перестав двигаться и вообще что-то делать. Астер. Кри критическое ПП по повреждению ТТ тела. Прошу Шушу разрешение на прекращение дальнейших боевых функций ЦЦЦ и время на восстановление всех возможностей. Послышался механический голос Астарте из лежачего тела. Вот только само огромное тело, в котором она находилась, уже стало медленно исчезать, что скорее всего говорит о полной невозможности сражаться. Возможно, я слегка переборщил и должен был бить слегка ниже, чтобы не повредить ее слишком сильно. Ведь это такие возможности изучить ее. Скорее всего, она здесь какой-то новый гомункул, и если я хорошенько ее изучу, то смогу лучше понимать и создавать подобных ей в будущем. Проклятие. Бесполезное. Так и знал, что надо было тратить зря время на эти испытания для Наберриуса, а посылать своих сильнейших фамильеров сразу. Убить его. После последних слов он указал пальцем на меня, и призванные фамильеры последовали приказу, идя в мою сторону с довольно свирепым видом. «Ты довольно жестокий мастер, хотя не мое это дело решать, как воспитывать своих подопечных. Ну что же, давай я тебя уже убью и пойду дальше», — сказал я обычным и слегка равнодушным тоном, доставая клинок у себя из своего пальто. «Тебе не пройти дальше, я Людольф Вассага, стою на твоем пути, знай свое место, жалкий преступник и простолюдин», — очень гордо и высокомерно сказал он. «Когда я уже собирался бежать навстречу этим существам, то внезапно для меня послышался очень громкий звук и вибрации земли под ногами. Дрожь, треск, взрыв, бам, бам. Все вокруг тряслось словно при землетрясении, а потом каменные стены и потолки стали подавать признаки трещин повсюду. И следом за этим все стало рушиться. Потолок падал прямо на нас всех. Я едва мог видеть все это и других, потому что это было слишком быстро и неожиданно для меня. Бам, бам, бам. Когда я увернулся от еще одного большого обломка, то увидел лежачее тело Астарте, что еще не было раздавлено благодаря наполовину не исчезнувшему большому телу. Подбежав к ней, я сразу же создал барьер из маны, кокон тьмы, и после этого я оказался в темном месте, где ничего не было видно, даже расстояние сложно определить, словно бесконечная тьма и пустота. Я поддерживал барьер и кокон, поэтому чувствовал, как на меня навалилось все это, и было тяжеловато. Поэтому быстро создал еще одну пару рук из тьмы и благодаря этому выпил зелье для восстановления, а также немного душ в своем домене, чтобы восстановиться к прежнему уровню силы из затрат на Астарте и нынешней ситуации для своей и ее защиты. Пришлось где-то минут пять стоять с раскинутыми руками, чтобы поддерживать барьеры кокон от каменных обломков. Когда же я почувствовал, что это прекратилось, то снял сначала кокон, чтобы осмотреться и понять ситуацию в целом, и видел, что все был просто завален огромной горой камней, словно похоронен заживо. Поэтому увеличил размер барьера и отбросил обломки, хотя из-за того, сколько именно на меня навалило, пришлось слегка попотеть. Когда я же смог все детально рассмотреть, то видел лишь одни разрушения и обломки повсюду. Темнота тоже присутствовала, но с моим зрением это не было проблемой. У меня на момент осмотра всего происходящего были лишь две мысли: какого хрена это было, и надеюсь, мои слуги и плеяды живы. Скорее всего, живы, ведь с ними довольно сильные высшие демоны, так что надеюсь, не пропадут. Используя свою эхолокацию, стал искать неприятелей и где-то через пару секунд не нашел никаких противников поблизости. Для начала, на время, отменил темную метку на лбу, чтобы быстрее восстановиться, и подошел к лежачему телу Астарте, став осматривать ее всю. По моим довольно скромным знаниям о гомункулах и медицине, она вполне себе еще функциональна. Если бы ее и вправду придавило парочку огромных валунов, то скорее всего она могла бы погибнуть от них и окончательно умереть. А так у нее лишь полное истощение энергии и легкие повреждения подачи ее по телу, а также слегка двигательные функции. Возможно, глупо защищать вражеского фамильера, но причины для этого и так ясны. Хотя некая симпатия к самой Астарте присутствует. Но мне сложно сказать, что это за симпатия и даже чувства такие. Может, жалость, или любовь, или жадность. Что-то мне все сложнее становится себя понимать. И почему я так стал переживать о вражеском фамильяре? Хотя по факту я знаю ее другую версию. Ах, как же все в голове стало перемешиваться от всех этих обстоятельств, в которые я влез. Начал я сам себя причитать. Хозяин. Неожиданно Мирасцилла подала голос. Что такое? Не видишь, я слегка занят, хочу найти смысл для самого себя. Извините, но я чувствую, что теперь с пространства вокруг всего этого места теперь более стабильно, и я снова могу использовать свою магию пространства. Погоди, это значит, что этот взрыв мог быть скорее всего вызван разрушением барьера. Хмм, теперь понятно. И если Нарбирал и Деррир это сделали, то, надеюсь, они выжили, иначе придется не просто убить самых главных в Наберриусе, а подчистую вырезать их всех. Очень угрожающе сказал я, что даже не заметил, как выпустил свою ауру на свободу. Хозяин, мне выполнить ваш приказ, или отправиться искать остальных? Прошипела Миросцилла. Хэймэм, нет, это будет сложно для тебя, только лишний раз потратишь ману. Лучше использовать твою силу для возможного побега в самый важный момент, чем не в нужный. Да и перемещаться в подобных местах не очень безопасно, ответил я ей, думая о других возможностях. Хоть у меня и было большое желание начать собирать всех вместе, но что-то мне подсказывает, что времени на это просто нету. Бам, топ, внезапно я почувствовал движение в моей нынешней зоне наблюдения. Их было несколько и двигались они по обломкам разрушенного пола, что довольно неудобно и придавало много лишнего шума, что и выдало их. И судя по энергетике ауры, они чем-то отличались от обычных. Поднявшись над обломками, то сейчас мог видеть своих противников. Их было всего 5 штук. Первый выглядел как минотавр, но без шерсти. У него была ярко-коричневая кожа, очень мускулистые руки и ноги, да и очень подтянутое тело, словно прирожденный боец или боксер. Стоял на двух ногах и без оружия в руках, на голове были бычьи рога, клыки были острыми, а глаза маленькими и желтыми. Вторым было довольно большим странным монстром. Поверх спины был покрыт несколькими панцирями, которые имели структуру и текстуру чешуи. Стоял на 4 лапах, голова была очень маленькая и почти не выделялась. Под низом же были короткие красные щупальца, что просто висели. В остальном оно было красно-белым. Никогда просто не видел подобных существ. Третий и четвертый были похожими на саблезубой пантеру. Оба стояли на 4 лапах и имели острые когти с клыками, которыми можно легко есть твердое мясо. Вот только у одного из них тело было слегка открыто в области кожи, а позвоночник был виден. Из всех его щелей сочился зеленый дым. А последним был вроде бы тот самый призыватель Людольф, вот только он слегка изменился. В том плане, что его внешность изменилась и одежда была вся красной, скорее всего в его крови. Цвет лица стал белоснежно-белым или скорее бледным. Метка на его лбу пропала. Глаза светились очень угрожающим красным светом, словно он в режиме берсерка. Также его улыбка была странной и какой-то безумной. Хи-хи-хи-хи. Забавно, забавно, как же забавно. Столько смертей, столько трупов, столько криков, столько боли, столько забавы. Очень веселым и хихикающим тоном крикнул Людольф, при этом он раскинул руки в сторону, как какой-то главный злодей или ученый из фильмов. Я даже не знал, как на это реагировать, поэтому просто промолчал и решил действовать как надо при появлении врага. Для начала активировал метку и быстро достал клинок из инвентаря. Быстро оказавшись возле первого монстра, похожего на минотавра, покрыл меч адским пламенем и напал на него. Монстр, конечно, сразу же попытался ударить меня своими кулаками, но я отбил их своей свободной рукой, покрытой тьмой. Из-за разницы в силе, бой был слегка нечестным. Вшух, кашаша, га-а-а-ах, кричало существо, когда я резанул по всей его груди адским пламенем, и оно медленно сжигало его. На меня внезапно захотели напасть 2 почти похожих монстра, которых отметил последними фамильярами. Но я хорошо чувствовал пространство вокруг себя и поэтому почти не глядя резко резанул прямо передним лапом первому, а другой вовремя увернулся от повторной атаки. Развернувшись в их сторону, на меня смотрели уже 3 противников. Если не считать раненого от моей атаки, который от потери конечности стал слегка скулить как пес, ведь адское пламя еще было на острие моего клинка, поэтому ему недолго осталось. Вот только мне не хотелось ждать, пока на меня нападут первыми, поэтому я снова резко побежал на врага и теперь уже на Людольфа. И когда уже замахнулся резануть прямо по нему, на пути моего клинка встал белый монстр со странным панцирем, и именно им он защитил его. Дзынь. Когда моя атака не была успешно проведена, то я сделал резкий прыжок в сторону и снова увернулся от атаки монстра, похожего на мертвого саблезуба. Вот только в этот раз перед этим я бросил обычный огненный шар в его сторону и попал прямо в цель. Гррррррр, ревело мертвое на вид существо от боли. Хотя скорее я бы уже назвал его нежитью, если судить по внешности. Остался лишь один фамильяр, который защищает этого Людольфа, и скорее всего именно он защитил его от обломков камней. На ощупь кажется, словно этот панцирь сделан из какого-то очень твердого материала, а на вид мягкий. Интересный монстр, но как же раздражает, что я столько времени вожусь с подобными противниками. Ку-ку-ку, как же забавно, хе-хе, давай же повеселимся. Раз ты так любишь жить со смертью бок о бок, то приведу ее к тебе. Массовое поднятие нежити. Призыв призраков сражений. После этих слов неизвестная мне доселе темно-зеленая энергия покинула тело Людольфа и распространилась в разные стороны словно волна, и я мог даже почувствовать, как она уже покинула пределы этого зала, а следом из-под земли стала выходить такая же энергия, но куда зловеще. И вот уже из земли зеленая энергия приняла форму и была похожа на человеческую фигуру с открытым скелетом. Вот только не было ног, и оно просто летало над полом. Было почти полностью прозрачным и держало в руках один меч и копье. За ним стали появляться и другие точно таких же, как он. Для практики я снова проверил его статус, и моя мысль была подтверждена. Теперь класс некроманта и другие раньше запечатанные способности стали открыты. Возможно, это что-то семейное или его последний козырь. Чтобы победить меня, сложно ответить на этот вопрос. Слушай, может, ответишь, почему ты такой слегка не такой, как раньше, а? Ха-ха, спросил я, включая режим дурочка. Раз он ведет себя слегка неадекватно, то, возможно, поведется на такой трюк. Ха-ха, все просто, ведь это забавно. Ку-ку-ку. Давай я сделаю тебя таким же, как и остальных. Ведь так весело, когда белые кости и органы видны всем. Мы все должны быть открыты перед друг другом. Открытость — это честность. Честность — это хорошо. Ха-ха-ха. Очень безумным смехом ответил он. Похоже, придется как-то пробить защиту этого фамильяра и разобраться с этими призраками. Быстро оказавшись возле призрака, атаковал его клинком, покрытым адским пламенем. Вот только удар прошел насквозь, словно иллюзия. И когда я полностью прошел сквозь него, то почувствовал опасность сзади. Дзынь, ляск, было близко. Значит, они не материальны, когда захотят, и материальны, когда наносят удары. Подтвердил я свои мысли, защитившись от удара меча призрака. Из-за того, что они не совсем обычные существа, скорее всего, мои обычные способности слабо сработают против них. Это значит, надо уничтожить того, кто их призвал. Какой же геморрой. Змейка, возьми на себя или просто отвлеки этих призраков, пока я займусь тем, кто их вызвал. Телепатически приказал я Мирасцилле, раз теперь пространство стабильно, то она может легко бегать от призраков. Поняла-с, хозяин-с, ответила она, шипя мне на ухо. Затем Мирасцилла приняла свой человеческий облик и появилась перед призраками, при этом летая над полом. Никто не тронет моего хозяина-с, иначе он меня накажет. «Поэтому я вас съем», — сказала она, при этом я едва мог видеть радостную улыбку на ее лице, и также чувствовал какую-то странную радость, почти такую же, как у Элизы во время убийства или пыток над врагами. Дальше она просто создала вокруг себя щупальца из темной материи и направила их в сторону призраков, и в неожиданный для меня момент смогла схватить одного из призраков, полностью обездвижив его, что, кстати, меня удивило. «Змейка, как ты смогла к нему прикоснуться?» Телепатически спросил я ее. «А, хозяин, я просто использовала свои способности высшего демона по поглощению души, а также использовала свою способность, благодаря которой всегда могла манипулировать душами мертвых низших демонов. На вид и цвет, эти создания довольно похожи на простые души», — ответила Мирасцилла. «А я вдруг вспомнила о подобных возможностях. А ведь в ее словах есть зерно смысла. Какими бы призраки ни выглядели, они все равно души бестелесной оболочки и физической формы. Похоже, надо почаще использовать свои обретенные способности, а то вообще большинство из них со временем забуду. Да и Мирасцилла имеет способность практически воскрешать, так что ей должно быть нетрудно подчинять и уничтожать эти души. Хотя, смотря в ее сторону, по ее взгляду видно, что эти призраки скорее всего будут съедены. Надеюсь, она оставит мне парочку». Переместив свой взор на виновника всего этого, я быстро побежал в его сторону, при этом создав огромную лапу из тьмы. Ку-ку-ку-ку, как забавно. Давай-давай, единство — это хорошо, ведь смерть — это так забавно, она всех объединяет. Ха-ха-ха, безумным смехом психопата крикнул Людольф. Оказавшись уже рядом с ним, на моем пути снова встало это белое существо с панцирем, но в этот раз в момент удара я раскрыл свою лапу и положил на панцирь. Следом за этим, стал покрывать панцирь этого существа адским льдом. Неважно, какая у него защита, если полностью его заморозить, то легко смогу добраться до призывателя. Обойдя это уже замороженное существо стороной, я оказался возле Людольфа, что до сих пор безумно улыбался и смеялся как псих. «Ха-ха-ха, весело. Скажи мне, смерть ведь прекрасна?» — спросил он со смехом и радостью в голосе. «Ага. Когда я тебя убью, то и вправду будет прекрасно. после чего сделал резкий рывок и мгновенно достал два клинка, взяв в обе руки. Затем быстро резанул прямо по его обеим рукам. Вших, кашаша, бам. После моей атаки все прошло удачно. Руки Людольфа были отсечены от тела и упали на пол, а сам он истекал кровью от подобных ран. «Ага, как же приятно, больно, но приятно», — сказал он перед тем, как упасть на одно колено и опустив голову вниз, став слегка шататься. Я подошел к нему поближе и был уже готов пронзить его сердце, как вдруг он резко поднял свою голову и смотрел на меня с еще большей улыбкой на лице. Вот только почему-то его глаза стали светиться слишком выделяющимся зеленым светом, словно что-то здесь не так. Смерть всегда побеждает, перед ней все равны. Я буду ждать тебя на той стороне. Жду не дождусь встретиться с тобой. Проклятая земля смерти. После чего тело Людольфа стало светиться ярко-зеленым светом. Следом за этим последовали трещины по всему его телу, из которых также сочился свет. Поняв, что дело пахнет керосином, я немедленно стал уходить подальше от этого, раскрыв крылья, и улетел. Взрыв. Когда оказался достаточно далеко, то произошел небольшой взрыв. Вот только я ожидал куда большего, чем это. Это было скорее похоже на взрыв гранаты или подрыв, но все равно масштаб не был достаточно разрушительным. Но стоило мне приглядеться, как я заметил темно-зеленую энергию на полу и других камней, словно какая-то зараза. А вот существа, что были либо мертвые или обездвижены, то на их шеях засветился ошейник, татуировка контракта, и растворился в лучах света, что скорее всего символизирует разрыв договора между ними. Не знаю, что он сделал, но скорее всего ничего хорошего. Вздох, надеюсь, я не получу от этого больше проблем. После чего я направился в сторону Миросциллы и битвы призраков. И когда пришел, то никого кроме нее не видел. Хотя сама она летала над полом с довольным лицом, словно только что съела целую кучу порций сладостей и сладкого вина. Чего такая довольная, змейка? Хозяин, просто мне понравились эти души. Хоть они сильно сопротивлялись, но ману они дают приличную словно снова съела те сладости. Ясно, надеюсь, ты оставила мне несколько? Спросил я, смотря на нее ожидающим взглядом. А, возьма, хотя, нет, простите. Ясно, ответил я недовольным тоном. Придется потом наказать ее за самоуправство в этом деле. Хотя тут я слегка прокололся и забыл ей сказать об этом, но времени на подобные разговоры у меня не было. И смотря на реакцию Миросциллы и даже на чувства, которые я ощущаю через нашу связь, то она хорошо поняла, как я недоволен ей за это. «Эх, ладно, превращайся», — приказал я ей, и та послушно превратилась в маленькую змею и залезла ко мне на плечо. Перед тем, как уйти, я отправился к месту, где оставил Астарте. Как и предполагал, она не пострадала за это время, что было для меня хорошо. Подойдя к ней поближе, я проверил ее связи с тем демоном-призывателем и убедился, что она точно разорвана, и теперь она не является его фамильяром. Хотя на все 100% не могу быть уверен. Нацепив на Астарте обездвиживающий магический предмет и записку для Регины, я достал ПВ-шар и поместил ее внутрь. Когда это дело закончится и решу все возможные проблемы у меня на пути, попробую что-нибудь с ней сделать. Надеюсь, Люпус Регина даст ей все нужное для поддержки функциональности, но полной свободы она пока что не получит, рисковать нельзя. Последний раз осмотревшись вокруг, активировал эхолокацию и пять чувств, ища новый проход или выход. И на удивление, коридор, через который скорее всего прошел Людольф, не завален, но был близок к этому. Скорее всего, это говорит о важности места, куда оно ведет. Поэтому я направился туда, от третьего лица. По одному разрушенному коридору крепости Набериуса, едва шел молодой на вид мужчина, при этом хромал на одну ногу. Его красная рубашка вместе с черным пальто была слегка разорвана на части. На его теле и открытых участках кожи были видны раны и кровь. Его черные волосы были запачканы в грязи и крови. Само лицо было слегка бледным от всего этого. В одной из его рук был виден кристалл, в котором светился ярко-голубой свет. Кашель кровью. КХМ. Проклятие. Как же больно. Хорошо, что хоть от яда смог избавиться, сказал про себя мужчина с некой забавой и болью в голосе. Топ, топ, топ. Ему навстречу вышел почти такой же мужчина с черными волосами. Вот только его одежда была в полном порядке, как и все остальное. Его выделяло хитрое и коварное лицо с улыбкой. В остальном на нем не наблюдалось никакого оружия, и на первый взгляд он казался безобидным. О, лорд и пожарковар, какая неожиданная встреча. Я уж думал, что все погибли из-за этого завала. Вы ранены, дайте я вам помогу. сказал мужчина, при этом на его лице было заметное беспокойство. «Не подходи, я знаю, что ты во всем виноват, Теревак из дома Марбас», крикнул мужчина по имени Ипазжарковар. При этом он поднял кристалл в своей руке и направил в сторону другого мужчины. И когда тот посмотрел на него, то не было заметных изменений на лице, словно это было ничего необычного. «О чем вы, благородный лорд Ипас? Вы понимаете, в какой ситуации мы находимся? Сейчас не время для глупостей, ведь на кону. Хватит лгать, перестать мне в лицо все это говорить. Я уже все знаю, ты отравил половину присутствующих там дворян», — крикнул Жарковар. При этом кристалл стал угрожающе ярче светиться, отчего можно заметить, как рука Теревака слегка дернулась. Оба смотрели друг на друга разными взглядами. Один смотрел как на врага, другой как на умалишенного. И тем, кто решил разорвать этот круг взглядов и тишины, был: «Ха-ха-ха, браво, браво, хлоп-хлоп, молодцы, лорд Жарковар, я вас поздравляю, вы раскрыли меня, вот она гениальность дворянинов», — ответил Теревак, уже сняв свою маску беспокойства и став смеяться, как делал это, когда раздавал свое вино, при этом хлопая в ладоши. «Я так и знал, тебя послал сюда король демонов, и что с того, вас ведь тоже». Неожиданно лицо Теревак сменилось с счастливого на обычную ухмылку и взгляд превосходства, а вот выражение его собеседника стало гневным и раздраженным. «Так ты знал, знал об этом и все равно меня отравил», — угрожающе крикнул Жарковар, а кристалл в руках практически стал освещать темный коридор, отчего можно уже заметить, как капля пота падает со лба по щеке Теревака. «Почти, я не был уверен на все 100%, да и вы были весьма замкнутым, отчего сложно было вызвать вас на личную беседу и понять ваши мотивы. Я также предположил, что вы могли предать короля демонов и скорее всего стать двойным агентом. Еще были предположения, что вы просто перешли в пассивный режим и решили поступать по ситуации. Может быть, вы все-таки уберете кристалл маны, а то не хотелось бы еще одного взрыва, чтобы мы уже точно все погибли», — объяснил Теревак, при этом делая медленные шаги в его сторону, и был готов в нужный момент создать клинок, чтобы отрубить кисть руки его собеседника, что держит кристалл. «Вот как, возможно, ты и прав, и в твоих словах есть зерно смысла, но я все равно хочу тебя убить», — крикнул он еще громче, при этом сделал шаг в сторону Теревака, отчего тот сделал сразу два резких рефлекторных шага назад, из-за опасности. «Успокойтесь, я понимаю вас, вы злые и в бешенстве, что чуть не погибли под завалом куча камней и поэтому готовы убить много кого, но давайте лучше не будете действовать так радикально», — сказал Теревак успокаивающим тоном, при этом на его лице появилась уже более дружелюбная улыбка. «Гррррр», вздох, кашель, кровью, ах, как же больно. От резкого приступа боли Жарковар слегка пошатнулся и стал опираться на большой булыжник, что был рядом с ним. Конечно, Теревак хотел использовать этот момент, чтобы напасть, прежде тот успеет все здесь взорвать, но их расстояние было невыгодным на данный момент и риск был слишком велик. «Так значит, яд все же подействовал, но почему вы еще живы?» — спросил Теревак с беспокойством на лице. «Ты еще спрашиваешь? Когда я почувствовал, что пространство снова стабильное, то быстро достал из своего пространственного кармана зелье и принял самые лучшие лечебные и другие средства от ядов. Оттуда же, агрх, кашель этот кристалл», — ответил Жарковар, при этом его состояние было нездоровым. «Ясно, хотя мой яд был моим личным творением, вы все-таки смогли с ним совладать, что и ожидалось от главы дома Ипас. Теперь мне понятна ситуация. Я читал много книг и знаю про такие яды. Не учи меня тому, что я и так знаю, подлый лжец и ядотравитель. Я демон, нам это свойственно, и за свою ложь и травлю дворян я получу награду от самого короля демонов. А вам что обещали за помощь во всем этом, лорд Ипас?» — спросил Теревак, стараясь убавить гнев у того, в чьей власти сейчас убить его и предположительно половину крепости, лишь пожелав этого. «Я потребовал, чтобы король демонов поддержал мой дом и не дал ему исчезнуть или стать в будущем чьим-то вассалом. Все равно из меня никудышный вышел глава семьи и всего дома в целом. Лучше бы на это место встала моя сестра», — ответил Жарковар слегка грустным тоном. Но хватку на кристалле он не ослабевал ни на миг и внимательно следил за Тереваком. «Ясно, ничего другого я не ожидал от вас. Скучные и слабые у вас желания. Хватит уже болтать. Ты пытаешься тянуть время. Для чего? Отвечай, или я и ты умрем здесь. Тихо-тихо, я просто с вами говорю и все. Только спокойствие. Тут нету никакого скрытого подвоха или обмана», — сказал он, при этом делая испуганное выражение лица, чтобы обмануть Жарковара. Я тебе не верю, опыт уже имеется, а теперь уйди с дороги», — крикнул Жарковар Теревеку, и тот сразу же подчинился, делая медленные и в то же время плавные шаги, чтобы случайно не вызвать взрыв из-за нервов первого. «Хорошо, но хотя бы скажите, что вы собрались делать с этим кристаллом?» — спросил Теревак, уже дав дорогу главе Дамайпас. «Пойду делать то, на что я подписался и договорился. Все ради Дамайпаса и его лучшего будущего», — ответил он, даже не оборачиваясь к нему. «Твоей сестре или кому-нибудь из близких что-нибудь передать? Может быть, последние слова?» — спросил Теревак с ухмылкой на лице, которую сложно заметить. От этого вопроса Жарковар на миг остановился и сильнее сжал кристалл в своей руке, но потом продолжил свой путь, хромая ногой. «Нет, даже не смей к ней подходить. Пускай я лучше уйду так. Честь моего дома все равно не будет запятнана. И я желаю тебе скорой смерти, Теревак Марбас. Если мы встретимся снова, то я обязательно найду способ тебя убить, даже на той стороне», — ответил он напоследок, прежде чем тьма коридора поглотила его и можно лишь услышать уходящие вдаль тихие шаги. «Эх, какой же идиот. Ну и пускай, мне же больше достанется. Жалко, конечно, что не получилось его убить от яда, но все равно все идет для меня удачно». Хотя с тем странным воином было довольно неожиданно столкнуться. «Да и этот взрыв довольно сильно порушил некоторые мои планы. Что же, воспользуюсь его жертвой с умом», — сказал Теревак сам себе, прежде чем он внезапно начал идти и сливаться темными уголками разрушенного коридора, пока полностью не стало ясно, что никого тут больше нету. Глава 73. Интерлюдия. Покушение. Сейчас, когда уже близок закат и луна почти поднялась над тихим небом, по одному лесу, где была гробная тишина и разбавленная звуками ночных хищников и монстров, быстрым и тихим бегом передвигалась неизвестная группа личностей. Их лица были полностью скрыты под белыми безликими масками. Одежда была черно-красной, особенно выделялись их плащи, что имели словно магический эффект сливаться с темнотой. Во главе их всех была одна личность, что была полностью скрытая плащом и маской, отчего это выглядело загадочно, и это не мешало ему быстро передвигаться и бегать. Монстры в лесу пытались напасть на этих личностей, но те были изворотливее и всячески избегали схваток или сражений. Некоторые из них перемещались по деревьям, а кто-то пешком по земле. Были те, кто летал с помощью больших фамильяров или прирученных животных. И где-то спустя пару часов они прибыли к месту своего назначения. Все стояли посреди пустой зеленой поляны цветов, а дальше можно увидеть небольшую гору или даже скорее холм, на котором возвышалась крепость или маленький замок. «Все меры защиты были нейтрализованы?» – спросил лидер группы ассасинов. «Не совсем. Случились какие-то проблемы, и защита до сих пор стоит. Нам нужно еще немного времени, и барьер будет снят», – ответил один из ассасинов в маске. «У нас нету времени ждать. Если барьер не исчезнет через 5 минут, то врываемся туда и убиваем нашу цель. Как прикажете». После этих слов они все встали смирно ждать, и когда назначенное время прошло, то лидер группы стал недоволен. «Значит, пробьемся с боем. Всем поня». Когда лидер хотел закончить слова, то заметил, что барьер, окружающий крепость, пал. «Похоже, наши шпионы все же смогли справиться. Нам выступать?» — спросил один из ассасинов. «Да». После этого группа ассасинов-демонов во главе лидера смогла без всяких препятствий добраться до внешних ворот крепости, где они незаметно убили стражников на ночной смене. Затем они использовали магический ключ к воротам, который получили благодаря особым связям и шпионам. Когда они оказались внутри и шли по главной площади, куда вела каменная дорога вовнутрь крепости, также вокруг были и другие места входа, но в разные места. Лидер остановился, отчего другие тоже. «Напоминаю, наша основная цель — захватить или в крайнем случае убить наследного принца Мелиодаса Дьебла. Также в дополнительные цели входят его близкие, их настоящие и теперь кодовые имена: Юи, Шизуна, Широни, Курака, Шон. Приказано их убить или использовать для легкого захвата основной цели. Есть вопросы?» После этого вопроса лидер осмотрел всех, и как он и хотел, не было никаких вопросов или возражений вслух. «Выступаем». После этого все ассасины за его спиной почти мгновенно разбежались в стороны. Вшух, вших, бам, кашаша. Внезапно для всех остальных трое идущих ассасинов были убиты, или точнее обезглавлены в одно мгновение, после чего их тела под силой собственного веса упали на землю. От подобного расклада все сразу же остановились и заняли более удобные для себя позиции и создали оружие из красной энергии, которое практически имитирует демонический элемент. Некоторые создали оружие из тьмы, а кто-то достал ножи и кинжалы у себя из карманов или пояса. Довольно грубо с вашей стороны врываться в чужой дом без официального приглашения и убивать здешних обитателей. Похоже, в это время все убийцы такие некультурные, или это я просто слишком стар?» — послышался мужской голос, чье местоположение сложно определить. «Этот голос — это он. Покажись, Дайрон Драксонтера!» — крикнул лидер ассасинов во все горло, и при этом его голос был полон ненависти. От подобных действий другие ассасины удивились, но этого не было видно из-за масок. «Я здесь наверху. Кто ты такой и откуда ты меня знаешь?» В тот же момент все смогли определить направление голоса и увидеть на одной из башен взрослого мужчину. Его белоснежные волосы слегка двигались под воздействием силы ветра в уже наступившую ночь. Глаза были закрыты повязкой, а сам он носил кожаное боевое снаряжение и держал в одной руке одноручный меч из обычной на вид стали. Наконец-то этот момент настал. «Дайрон, сразись со мной. Я пришел за тобой и твоей головой. Я готов отомстить. Снова повторю свой вопрос. Кто ты такой?» — равнодушно спросил Дайрон, высоко подняв голову, словно свысока смотря на лидера ассасинов. От такого обращения можно почувствовать, как аура лидера ассасинов стала выходить наружу и была полна еще большего гнева и ярости, словно он сейчас войдет в режим берсерка. Вот только лидер взялся за свой плащ, что покрывал половину его тела, и стянул в одну секунду, вместе с маской. После этого все могли разглядеть его внешность. У него были средние длины черные волосы, которые свободно свисали и двигались на ветру. Цвет кожи был белым, глаза красными. Черты лица были слегка суровыми, но достаточно ухоженными. Вот только на правой стороне была видна красная татуировка. Носил он черную и фиолетовую боевую одежду. В руках он держал черный длинный меч с красными рунами. «Мое имя Шакаток из дома Сабнак», — крикнул он, вытянув свой меч в сторону Дайрона. Тот просто продолжал равнодушно делать вид, что смотрит на этого мужчину по имени Шакаток, в то время как сам он следит за обстановкой в целом и ассасинами, что ждали момента для нападения или проникновения. «Эх, какие же вы все проблемные», — сказал Дайрон, видя, как двое ассасинов пытались проникнуть через один из входов в крепость. При этом они открыли ему свои спины, и Дайрон просто взмахнул своим мечом, отчего можно заметить, как с него слетел быстрый зеленый дугообразный слэш, состоящий из ветра, в сторону ассасинов. «Вших, вшух, кашаша, бам!» — последовало точно то же, что и с тремя ассасинами до этого. Только вот в этот раз Дайрон заметил, как в его сторону на быстрой скорости направился мужчина-демон по имени Шакаток. Когда тот пытался напасть на него сзади, и скорее всего тот считал, что Дайрон этого не видит, поэтому он без всяких сомнений напал. Дзынь, ляск. В момент столкновения мечей, оба на мгновение почувствовали силу друг друга. Дайрон даже не повернул голову в сторону нападавшего, в то время как тот делал недовольное лицо. «ТЦ, как и ожидалось, тебя так просто не убить, как в тот раз». После этого он резко разорвал расстояние, сделав рывок назад и прокричал: «Демоническая молния», после чего из его свободной руки вырвалась красная молния. Почувствовав это, Дайрон в ответ прокричал. Ветряной барьер вокруг него образовался кругообразный вакуум, что яростно кружился. И когда атака столкнулась с ним, то на пару секунд почти прошла насквозь. Вот только Дайрон просто сделал резкий шаг в сторону и избежал этого. Увидев, что его барьер не слишком был хорош, чтобы защитить от подобной атаки, Дайрон внутри по-иному стал смотреть на своего противника. Демонический элемент, навыки мечника и среднего мага молнии. «Демон из благородного дома, жажда мести, теперь мне все ясно», — сказал про себя Дайрон, при этом его голова была уже повернута в сторону Шакатока, и тот в ответ яростно на него смотрел. «Теперь ты меня вспомнил», — крикнул он, при этом его клинок стал ярче светиться. «Нет, вших, дзынь, ляск». После этого оба в одно мгновение оказались рядом друг с другом со скрещенными мечами. Дайрон использовал магию ветра, чтобы оказаться так быстро, в то время как Шакаток магию молнии, для ускорения. «Убью, убью», — яростно кричал Шакаток и также яростно ударяя по Дайрону, что очень быстро отбивал его атаки и парировал в сторону. «Недостаточно», — ответил тот со своим равнодушным тоном и лицом. «Умри», — крикнул Шакаток и, взяв свой меч в две руки, ударил сверху по Дайрону со всей своей физической силой. Тот же просто заблокировал удар своим мечом, но под его ногами появились большие трещины. Дайрон молчал, стоял и держал удар, показывая все своим видом, что это его не впечатлило, отчего противник стал лишь злее. Демонический покров, После этих слов тело Шакатака покрылось красной прозрачной энергией, и чем злее он становился, тем ярче и устрашающе она была. Затем он снова ударил по Дайрону, но тот просто увернулся и ударил в ответ колющим движением в слепую зону, ближе к животу. Кашаша. Успешно нанеся удар, его снова ждала атака от Шакатака, который полностью проигнорировал это и со всей силы резанул прямо по Дайрону. Тот снова увернулся, но в этот раз удар упал на твердый пол крыши и полностью сломал ее. Треск, звуки трещин от разрушенного пола. Бам, звук падения камней вниз. От этого Дайрон резко покинул это место и решил встать на твердую землю, и за ним последовал Шакаток, который также не уступал ему в скорости. И пока эти оба были заняты друг другом, ассасины успели поймать нужные моменты и вовремя разбежаться по крепости. И когда Дайрон это заметил, то резко в душе стал недовольным. «Похоже, придется тебя здесь убить. Красивые места всегда превращаются в могилы», — сказал Дайрон, приземлившись на твердую землю, где была зеленая поляна. При этом луна стала ярко светить, освещая силуэты обоих воинов, что смотрели друг на друга. «Твоей могилой», — крикнул в ответ Шакаток, после чего в момент падения к земле одного маленького лепесточка, оба снова резко пропали со своих мест и снова схлестнулись друг с другом на мечах. Этим же временем внутри крепости Шон Мичифраус, являющийся личным рыцарем наследного принца Мелиодаса Рибла, находился ночью в тренировочном зале. При этом он тренировал удары по манекенам мечом и делал разные силовые нагрузки, чтобы стать сильнее и лучше. Зал был большим и освещался люстрами со свечами и факелами на колоннах. Пол был каменным и черным. Потолок был достаточно высоким, чтобы делать высокие прыжки выше человеческих возможностей и даже летать здесь. Сам Шон был в легкой одежде. На нем не было никакой брони или одежды для публики. Он носил черную обтягивающую рубашку, что только подчеркивало отличную физическую форму, не прикрывались лишь его руки вдоль плеч. На нем также были черные брюки, но ботинки он не носил. Сейчас его состояние можно описать как слегка уставший и потный, так как до этого момента он успел сделать 1000 ударов и взмахов меча, и кулаков по манекенам. Также он упражнялся в использовании магии и перечитывании простых заклинаний. «Ха, ха, нужно еще, ах, больше силы», — сказал про себя Шон, сидя на твердом полу, делая вдохи и выдохи от недавней силовой нагрузки. После где-то 5 минут отдыха он встал с каменного пола и подошел к деревянному столу, на котором была вода и книги, заклинаний, навыков, режимы для тренировок тела, а также присутствовала еда, принесенная горничными, что дежурили в ночную смену, но он еще к ней не притронулся, лишь воду изредка пил.